769. Урусвати знает, с каким чувством следует приближаться к надземному миру. Страх плохой проводник, рассудок не доведет к высотам, нужно полюбить мир надземный. Пусть скептики не удивляются, что вместо сложных научных формул мы говорим об общечеловеческом чувстве любви, как о лучшем проводнике. Но в любом предмете лучший успех достигается, если исследователь любит свой предмет. Лишь любовь создает высшее притяжение. Вы достаточно знаете о значении притяжения. Такой магнит заложен в сердце человека, и он устремляется к великому магниту надземного мира. Нужно понять, что мы имеем в виду не отдельные, скоро гаснущие вспышки любви. Такие миражи не имеют значения. Необходима прочная любовь, преданность, которая пылает неугасимо при всех жизненных испытаниях. Такая любовь приводит к родине сердца, как на возлюбленную родину, где все знакомо, все мило, все прекрасно. Такая любовь не будет пресечена земными заботами. Наоборот, она укрепит дух, чтобы преодолеть самые тяжкие трудности. Притяжение поможет получить самую деятельную помощь из надземного мира. Такое общение будет истинным сотрудничеством. Так и должно быть в мировом строении. Но люди слишком редко сознают космический закон притяжения и его основу — любовь. Даже самая несовершенная любовь уже заключает в себе частицу блага. Таким образом, после всяких рассудочных нагромождений человек приходит к самому прекрасному природному чувству, которым живут все царства природы. Мыслитель заповедовал: «Любовь есть самое пламенное чувство, берегите ярую любовь к надземному миру».